положительном смысле. Послать хорошего, способного товарища из группы анархистов-коммунистов. Мотивы к этой положительной резолюции были предоставлены членами Гуляйпольского совета крестьянами и рабочими, не членами группы. Они себя считали революционерами, сочувствовали анархистам, но оставались в гуще рабочей и крестьянской массы, как труженики и хорошие защитники прав труда. Резолюция сводилась к следующему. Трудящиеся Гуляйпольского района являются одними из наиболее идейно выраженных застрельщиков на пути экспроприации частной собственности на орудия производства и средства потребления в пользу своего трудового люда. Но они не увлекаются на этом пути. Они сознают, что этот чрезвычайно важный вопрос может быть успешно разрешен лишь в том случае, если идея экспроприации будет выражена в нескольких районах сразу или, по крайней мере, не через длительный промежуток времени в одном после другого. Поэтому важно и должно, чтобы совет, группа анархистов, совет рабочего профсоюза, который имеет силы, родственные нашей идее, как можно шире и глубже внедрили это в понятие масс близких Гуляйполю районов, так как поддержка Гуляйполя со стороны прилегающих к нему районов в нужный момент окажется настолько важной, что от нее будет зависеть успех практического осуществления этой идеи во всех местностях, находящихся дальше от Гуляйполя. На долю Гуляйполя, как инициатора в этом великом деле, выпадет роль руководителя, а эту роль Гуляйполе может выполнить лишь тогда, когда прочно закрепит в жизни у себя в своем районе идею экспроприации частной собственности. С этой стороны весьма важно для Гуляйпольского совета крестьянских и рабочих депутатов иметь непосредственно от себя отдельного товарища при губернском исполнительном комитете советов. Группа анархистов-коммунистов и Совет профсоюза металлистов и деревообделочников не должны против этого выступать, а наоборот поддержать это. По этой мотивировке и группа анархистов-коммунистов, и Совет профсоюза высказались на заседании Совета крестьян и рабочих депутатов в пользу решения послать своего представителя в губисполком Советов. Так как Совет настаивал, чтобы послать этого представителя от имени Совета из числа членов нашей группы, то группа назначила товарища Льва Шнейдера, довольно опытного рабочего организатора. Время было особенно тревожное. Керенский грозил реакцией против левых. Революционерам-анархистам нужно было быть готовыми или к открытой революционной вооруженной борьбе против Временного правительства, или к уходу в подполье. Я отлично знал, что наше анархическое движение за отсутствием прочной организации по городам слабо, а по деревням и совсем почти не существует. Следовательно, нашей группе нужно совершенно самостоятельно ориентироваться в этих вопросах, как раньше было решено, и быть готовой ко всему. Товарища Шнейдера совет снабдил рядом документов от себя, что он, его член, уполномачивается быть представителем от него при губернском исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Группа дала ему свой наказ о поведении и о работе вместе с Екатеринославской федерацией анархистов. Совет профессионального совета металлистов и деревообделочников дал от себя ему полномочия, чтобы он постарался войти в связь с областным промышленным комитетом, который находился в Екатеринославе, чтобы вовремя и полностью гуляйпольские чугунно-литейные заводы получали сырые материалы, дабы таким образом работы на заводах не сокращались, или если и сокращались бы, то только в тех отраслях, которые сейчас не нужны населению Гуляйпольского района. В губернском исполнительном комитете советов представителя от гуляй-поля встретили и приняли с распростертыми объятиями.